Глава 39. Ванесса не шевелилась. Она смотрела на изуродованный труп лодок Вейдеона, смотрела на стоящее над ним кошмарное чудовище и чувствовала, как внутри что-то умирает. Она понятия не имела, что найдет здесь, в Кадафе, но к такому была точно не готова. Вот это ее муж? Перемазанный в крови, с совершенно безумным взглядом, уже лишь отдаленно похожий на человека. Это действительно креол? Серого плаща на нем не было. И вообще одежда выглядела так, словно ее сняли с мертвого бродяги, которого перед смертью еще и долго пытали. Ванесса сглотнула, в ужасе глядя на кривые рога, длиннющие когти, торчащие из плеч шипы, растущий из затылка скорпионий хвост, пару черных дыр вместо глаз. «Ох!» — всхлипнула она. «Ох!» Креол тоже таращился на нее в ужасе. Смотрел, как на выходца из могилы. Собственно, так ведь оно и есть. До Ванессы вдруг дошло, что Трой наверняка похвастался, как ее убивал. Со всеми подробностями, небось, рассказал, гнида. «Дорогой, не молчи, скажи уже что-нибудь», — жалобно попросила Ванесса. «Я летела к тебе через два мира, чуть концы не отдала по дороге, а ты пялишься, словно привидение увидел». «Но ты... ты же мертва!» — прохрипел Креол. «Мне полегчало», — мрачно ответила Ванесса. «А вот тебе, гляжу, поплохело. Ты вообще все еще мой муж?» Креол пошатнулся, словно его ударили. Внутри стало холодно и пусто. Он отвел взгляд и чуть слышно проскрипел: «Не забывайся. Ты говоришь с архидемоном». «Я вижу, что говорю с архидемоном», — всплеснула руками Ванесса. «Вижу! Цензура! Ты что, задницей ударился?» «Почему задницей?» — моргнул Креол. «Да потому что у тебя мозги в заднице! Ты что, все это время стремился к этому?» Креол шумно засопел. Он и сам не раз задавал себе этот вопрос. Но услышать его из чужих уст оказалось неприятно. К горлу мага подкатил комок тупой злобы. «Я стал, а за кто там?» — процедил он. «Верховным владыкой Лэнга. Может, это не совсем то, что я планировал изначально, но это тоже очень неплохо». «Неплохо!» — дико заорала Ванесса. «Неплохо! Да ты посмотри на себя! На рожу свою посмотри! Ты же собирался уничтожить Лэнг, цензура! Уничтожить, а не возглавить!» «Не смей мне указывать!» — прорычал Креол. Ванесса не успела даже сообразить, что происходит. Креол каким-то образом мгновенно перенесся к ней и тряхнул так, что вон едва не оторвалась голова. Никогда в жизни она не видела своего мужа таким злым. А потом Креол вдруг отдернул руку и зашипел, как змея. Ванесса не удержала равновесия и шлепнулась, громко класнув зубами. «Ой, и вы прикуфыла!» – простонала она. «Откуда у тебя эта диадема?» – рявкнул Креол. «Иванна дафа!» «Инанна?» Секунду назад Ванессе казалось, что сильнее Креол разозлиться уже не может. Но она его недооценила. От него в буквальном смысле повалил дым. Из ноздрей, ушей, рта. Когти на руках явственно удлинялись, загибаясь крючьями. Телесные очертания размылись, будто Креол утратил материальность. «Ты! Ты тоже!» – процедил маг. «Тоже с ней!» Ванессе стало так страшно, что ноги превратились в жидкость. Креол навис над ней, издавая скрежещущие, совершенно нечеловеческие звуки. Глядя в черные дыры на его лице, Вон не видела в них своего мужа, только холодное равнодушие бездны. Дважды Креол протягивал руку и дважды ее отдергивал. Диадема Инанны обжигала его, как огнем. Однако на третий раз он все же преодолел заслон и схватил Ванессу за горло. Перед глазами у нее поплыли круги, и она чуть слышно просипела. «Пусти!» Но Креол даже не подумал отпустить. Не помня себя от злости, пересиливая боль, он поднял Вон на вытянутой руке. «Ты думала, что защитишь ее своей блестяшкой, прекраснейшая?» — рявкнул Креол в потолок. «Против меня это ничто!» Он сдавил еще сильнее, и Ванесса явственно услышала, как хрустит шея. Она задрыгала ногами, пытаясь пнуть Креола, но где уж там? Муж держал ее на весу, как соломенную куклу. Ванессе хотелось плакать, но в глазах было суше, чем в пустыне Сахара. «Сволочь!» – выдавила она. Креол едва не лопнул от бешенства. Он размахнулся и швырнул вон, как волейбольный мяч. Та пролетела через весь зал и впечаталась в стену. В голове что-то взорвалось, и Ванесса почувствовала, как меркнет сознание. Она лежала неподвижно, с неестественно изогнутыми ногами и потухшим взглядом. Откуда-то снизу бежал кровавый ручеек. Креол увидел, как истончается нить, соединяющая душу с телом, и замер. В его глазах промелькнуло осмысленное выражение. «Я этого не хотел», — пробормотал он, не решаясь подойти к Ванессе. «Не хотел». Креол испытывал крайне сложные чувства. Он полагал, что демонизация полностью сожгла в нем то, что называют совестью. Однако похоже, что нет, еще не полностью. Вот она, его совесть, лежит на полу в человеческом обличье. Но через минуту-другую она действительно умрет окончательно. «И ты от этого только выиграешь!» – прошептал внутри вкрадчивый голос. «Она всего лишь человек, а значит бесполезна. Люди стада, демоны стая. Мы не идем покорно за пастухом. Мы уважаем только силу и подчиняемся только сильнейшему. Стань частью нашей стаи. Стань сильнейшим. Стань вожаком». Креол сделал шаг. Его глаза снова стали пустыми и холодными, но только на секунду. Он тряхнул головой, отторгая чужую волю. Креол терпеть не мог, когда ему что-либо навязывали. «Это не обязательно», — буркнул он. «Ее можно оставить в живых». «Можно, но не нужно», — прошипел Йоксутхотх. «Ты привязан к ней. Это помешает твоему величию. Она тянет тебя назад, отвлекает от важного». «Я это как-нибудь переживу», — огрызнулся Креол. Он никогда не мог понять, что его привязывает к этой женщине. Не мог понять, почему позволяет ей кричать на себя и обзывать всякими словами, почему терпит от нее такое, чего не терпел больше ни от кого во всей вселенной. Он и сейчас этого не понимал. Однако ему почему-то не хотелось все это терять. «Одна жизнь ничего не значит», — пробормотал он. «Совершенно верно. Так что не будет ничего страшного, если ты ее отнимешь». Креол продолжал таращиться на Ванессу. Когти на его руках становились все длиннее. Они словно сами собой тянулись к умирающей жене, метили прямо в сердце. «Чувства отягощают», — продолжал настойчиво шипеть Йоксутхотх. «Привязанность отягощает. Убрав ее, ты избавишься от тяжкой ноши. Избавишься от бесполезного груза. Последней мелочи, которая еще связывает тебя с миром смертных. Заверши начатое, Азактот. Отдайся тебе полностью. Сделай последний шаг и правь Лэнгом вечно». Креол заколебался. Слишком нравилось ему безмерное могущество. Слишком долго он его добивался. В самом деле, разве не стоит ради этого убить одну единственную женщину? Он и так убил разных людей без счета. Еще одна жизнь. Отнять еще только одну жизнь и обрести то, к чему шел с самого рождения. «Прими свою судьбу, Азактот!» — крикнул Йоксутхотх. Креол сделал еще шаг. Ванесса смотрела на него безо всякого выражения. Похоже, она его уже и не видела. Ее глаза заволокло пеленой. Губы чуть заметно шевелились. Креол наклонился и услышал, едва-едва различимое. «Я все равно люблю тебя». Креол замер, точно пораженный громом. По его телу пробежала мелкая дрожь, а рот наполнился горечью. Он понял, что не может пожертвовать этой женщиной и своим нерожденным сыном. Всем остальным может, но только не ими. Маг наложил на Ванессу руки и активировал исцеление. Ванесса резко изогнулась, издала болезненный всхлип и потеряла сознание. Она не исцелялась, ей становилось только хуже. Креол в ужасе воззрился на свои ладони и увидел миазмы чистой тьмы. Они срывались с его кожи, сочились из каждой поры смертельным потом. Исцеляющие чары в исполнении Креола обратились своей прямой противоположностью. Йоксутхотх едко рассмеялся. Креол буквально нутром почувствовал его радость. Хранитель врат бездны даже не пытался ее скрыть. Несколько томительных, бесконечно долгих секунд Креол молча стоял на коленях над умирающей Ванессой. Но вот, наконец, он шевельнулся и негромко окликнул. «Жрец, ты здесь?» «Чем могу служить, владыка Азактот?» — прошелестело сзади. «Ты ведь сказал, что Йоксутхотх и Азактот напрямую связаны», — уточнил Креол. «Чем сильнее Азактот, тем сильнее Йоксутхотх». «Совершенно верно», — подтвердил носящий желтую маску. «Именно поэтому нам и нужен по-настоящему могучий чародей. Тот, кто сможет вместить в себе такую мощь и сохранить целостность рассудка». «Понятно», — перебил Креол. Он повернулся, и носящий желтую маску невольно вздрогнул. Глаза Креола казались осколками серого льда. В них по-прежнему светилась ярость, но теперь холодная и спокойная. Маг бросил быстрый взгляд на останки лодок Вейдеона, и его чело омрачилось, а челюсти плотно сжались. Прямо из воздуха он достал кусок красного мела и быстрыми движениями начертал на полу печать. Потом он точно так же сотворил заправленный чернилами калам и принялся покрывать письменами пергаментный свиток. «Что? Что ты делаешь?» – недоуменно вопросил носящий желтую маску. «Тебя это не касается», – отрезал Креол. Калам с трудом держался в когтистых пальцах, однако Креол все равно заполнил свиток невероятно быстро. Покосившись на жреца древних, Макс свернул его в трубку и сунул за пазуху. Хрустнул пальцами. Продолжая коситься на жреца древних, Креол вывернул наизнанку свой многомерный карман. И чего уж там только не было. На пол высыпалась целая груда вещей, от магической книги до заплесневелого ломтя ветчины. Ветчину и прочий мусор Креол брезгливо отпихнул ногой. Ему нужна была только книга. Огромный гримуар на 1620 листов, когда-то бывший альбомом для набросков. Ванесса купила его в самый первый день знакомства с Креолом за $24.95. За минувшие годы Креол исписал его весь. Большую часть заклинаниями, рецептами, чертежами и просто полезными сведениями, что принес еще из древнего Шумера. Потом, от случая к случаю, добавлял что-то новенькое. В основном те знания, что почерпнул на серой земле. В конце концов, чистой осталась одна единственная страница. Именно на ней Креол теперь и принялся рисовать. Несколькими взмахами он наложил основу, провел десяток прямых, лучами расходящихся из центра, соединил их в ключевых точках, добавил несколько узелков и перекрестий. «Что ты делаешь?» – повысил голос, носящий желтую маску. «Ты что, с ума сошел?» Креол хмыкнул, не отрываясь от работы. Он впервые увидел жреца древних ошеломленным, и это зрелище ему понравилось. Приятно для разнообразия сделать что-то, чего этот интриган не предусмотрел. «Одумайся, Азактот!» – возопил носящий желтую маску. «Если сделаешь это, то все потеряешь – силу, могущество, абсолютную власть!» «Да и кингу с ними!» – пожал плечами Креол, нанося последний штрих. «Ты!» – заметался в панике полупрозрачный демон. «Не смей! Не смей! Не смей!» «Сах!» – произнес Креол, кладя руку на рисунок. «Сах» – киикское понятие, означающее основополагающий принцип бытия, стержень и движитель всего мироздания. Та всеобъемлющая и непостижимая штука, которую Креол обычно называл «творец». С киикского это слово переводится как «все». «Сим, я отказываюсь от магии!» – выкрикнул Креол. Что-то всколыхнуло его изнутри. Из пальцев будто хлынуло нечто невидимое, ледяное и раскаленное одновременно. Несколько мгновений, и страница вспыхнула ярким светом, а Креол почувствовал внутри странную пустоту. Длик научил Креола, как совершить этот ритуал. Фокус оказался совсем простенький, доступный даже ученику мага. Все кииги делают так незадолго до смерти, а иногда и раньше. Выпускают магическую часть своей души, отбрасывают ее, словно ящерица, хвост. А чтобы та не причинила никому вреда, запечатывают в какой-нибудь безделушке, типа глиняной тарелки или рокушского гренадера. Магическая книга подошла ничуть не хуже. «Нет, нет, нет, нет!» – завопил носящий желтую маску. «Подожди, подожди, подожди! Все еще можно исправить, все еще можно вернуть обратно!» «Разве можно?» – ужасно удивился Креол. «Конечно! Ты же вложил сюда действенную часть своего ноуса! Если обернуть заклинание вспять, она вернется к хозяину! Подожди секунду, сейчас я объясню тебе, как...» «Не интересует!» — отмахнулся Креол, швыряя книгу в печь Гибила. Тишину Кадафа разорвал крик двух архидемонов сразу. Пронзительно верещал носящий желтую маску, истошно орал заключенный в Креоле Йоксотхотх. Но было уже поздно. Обычный огонь не сжег бы книгу искусства. Креол наложил на нее уйму защитных чар, благословил крестом, кругом и звездой. Обычное заклятие мгновенно рассеялось бы вблизи противомагического рисунка Киигов. Однако Трой создал печь Гибила чудовищной мощи. Ведь он планировал сжечь в ней самого Креола. Ее пламя сожрало окаменевший переплет, испепелило бесчисленные страницы и в конце концов уничтожило и ту самую, последнюю по счету. В следующую секунду печь Гибила издала страшное шипение и погасла. Но дело было уже сделано. «Что ты натворил?» — застонал носящий желтую маску. «Глупец! Трижды глупец! Ради кого? Ради чего? Ради смертной женщины!» «Да я весь мир ради нее уничтожу!» — взревел Креол. Носящего желтую маску снесло точно бушующим ветром, и без того полупрозрачный он стал почти неразличим. Вимпир, на котором прилетела Ванесса, истошно взвыл и выпрыгнул в окно. Магическую силу Креол утратил, но демоническая пока еще была при нем. Безмерная, чудовищная демоническая сила, исходящая от Йоксотхотха, и Креол непроизвольно обрушил ее на присутствующих. Даже носящему желтую маску стало дурно от такого импульса. «Ты разочаровал меня, Креол!» — прошелестел он, спеша скрыться от гнева за кто-то. «Ты очень меня разочаровал!» «Переживу!» — буркнул Креол, делая глубокий вдох. Теперь, когда он перестал быть магом, предстояла самая трудная и опасная часть. Креол никогда раньше такого не делал и понятия не имел, что из этого выйдет. Но он собирался выяснить. Его пальцы по-прежнему были острейшими лезвиями. Весьма кстати, Креол прощупал ими собственную грудь, прислушиваясь к тому, что трепыхалось внутри. Вот он нашел нужное место и надавил чуть сильнее. По коже пробежали кровавые струйки. «Нет!» — в ужасе возопил Йоксотхотх. «Ты не сможешь! Не посмеешь! Ты слишком хочешь!» «Быть демоном слишком хочешь!» «Не твое дело, чего я хочу!» Процедил Креол, надавливая сильнее. «Ты всего лишь человек! Человек слаб! Человек не может бороться со своими желаниями!» «Не, недооценивай человека!» «Не смей этого делать, Азактот! Я приказываю тебе!» «Приказываешь? Никто не смеет мне приказывать!» И Креол вонзил когти себе в грудь. На пол хлынули потоки крови. «Я Креол, сын Креола!» — прогремел маг. «Однажды я уже умирал, и я избавлюсь от тебя, даже если придется убить тебя снова!» Креол силой рванул, распахивая собственную грудь и выворачивая наружу ребра. Обнажились сердце и легкие, почерневшие, покрытые слизью. Меж ними Креол нащупал некий незнакомый орган, похожий на комок вязкой гущи, и из этой гущи торчало гадкого вида рыльце. «Так вот, как ты выглядишь на самом деле!» — брезгливо поморщился Креол. «На глиста похож!» Ставший Азактотом Креол отрекся от магии, лишил себя всей силы, превратился в простого смертного, и Йоксотхотх, что был с ним единым целым, ослаб в ту же секунду. Из бога-демона он стал чем-то, мерзкого вида червем. Но он по-прежнему не собирался сдаваться. «Ты!» «Жалкий, неблагодарный смертный!» — шипел Йоксотхотх. «Я дал тебе силу, дал тебе власть, дал могущество, а ты... ты отвергаешь меня, глупец, ничтожный глупец!» «Пошел вон из меня!» — процедил Креол сквозь стиснутые челюсти. Он тянул, что есть мочи, не обращая внимания на распахнутую грудь, вытягивал Йоксотходха, как змею из норы. Но тот все не заканчивался. Даже теперь, даже с полностью обезмаженным Азактотом, он все еще оставался архидемоном. При всем желании Креол не мог убить его голыми руками. Но он и не собирался этого делать. Отмотав достаточно, Креол выхватил из-за пазухи свиток, который написал перед тем, как лишить себя магии. Он залил туда столько маны, что заклинание должно было сработать даже в устах простого смертного. Призыв первого имени. «Слово, что решает судьбы!» – прокричал Креол. «Сила, что превыше силы! Власть, что царит над властью!» Раздался громовой раскат. Не очень сильный, даже какой-то неуверенный. Кажется, великий Мардук сомневался, стоит ли ему откликаться на призыв своего адепта. Тот ведь перестал быть магом, призывает его с какой-то бумажки, да и вообще погрузился во тьму. И все же Мардук откликнулся. Под потолком сверкнула молния, и вспыхнула сияющая двулезвийная секира. «Мардук, двуглавый топор! Твоей рукой я рожу демона!» – провозгласил Креол. Секира опустилась, разрубая Йоксотходха надвое. Корчась и извиваясь, он вывалился из груди Креола, все еще живой, но искалеченный, едва способный двигаться. «Ты еще пожалеешь!» – зло прошипел Йоксотходх. «Мои эмблемы! Они сейчас будут здесь!» Креол бросил быстрый взгляд на свою грудь. Она заживала. Ребра на глазах смыкались. Рана зарастала так, как никогда не бывает у человека. Значит, они с Йоксотходхом по-прежнему связаны. Креол по-прежнему демон. Даже первого имени оказалось недостаточно, чтобы убить Йоксотходха. Но у Креола осталось кое-что еще. Последний козырь. Он по-прежнему валялся возле трона в ворохе обсидиановых осколков. Одним движением Креол схватил его и всадил Йоксотходху в голову. Чтобы вонзить адамантовый клинок, не нужно на него давить. Даже касаться не обязательно. Адамант божественно остер. Он способен ранить даже на расстоянии. Обломок посоха пронзил мерзкого червя насквозь и ушел глубоко в пол. От визга Йоксотходха у Креола заложило уши, но длилось это недолго. Лишь несколько секунд Йоксотходх корчился в агонии, а потом растекся черной жижей. Сквозь пальцы Креола просыпалась адамантовая пыль.